Эпилог. Роберт Гролевский неподвижно лежал на больничной койке, с руками, вытянутыми вдоль одеяла, с чуть раскрытым ртом и с длинными, давно немытыми волосами. Машины вкачивали кровь в его тело, дышали за него и пытались высосать из его сознания остатки эфирной сажи. На стуле, рядом с постелью, сидела заплаканная Лучия. Она не подняла глаз, даже когда Каэтан вошел в палату. Одет он был в гражданское, правый рукав сорочки подвернут по локоть, чтобы материал не раздражал новую татуировку, имени нового его коня, Тита. «Добрый день, тетя». Он сделал шаг в ее сторону, но, заметив отсутствие какой-либо реакции, остановился. «Я приехал, как только смог». «И что тебя задержало?» — спросила она через минуту дрожащим голосом. — Ты ведь знаешь, я должен был сделать доклад, написать рапорт. Одного карантина почти 3 дня. Из меня вытряхнули мешок фагов. Он попытался улыбнуться, подошел к кровати, присел, коснулся пальцами холодной руки Роберта, осторожно, чтобы не задеть воткнутого в вену дозатора лекарства. — Я тут, слышишь, папа? — сказал тихо. — Я вернулся, у меня получилось. «Меня вытащили оттуда благодаря тебе, папа. Прости меня, я был дураком, прости». Он наклонил голову, прикоснулся лбом к прикрытому одеялом бедру Роберта. «Они говорят, что он не слышит», — вдруг тихо отозвалась Лучия. «Но мне кажется, что слышит. Когда я говорю с ним, то он порой двигает глазами, под веками. Может, это просто рефлексы, просто тик». «Он выйдет из этого, выйдет. Это просто вопрос времени». Каэтан повернулся к ней, протянул руки. Она не сопротивлялась, прижалась к Каэтану, рыдая. «Как ты мог? Как ты мог его оттолкнуть? Он тебя любил, Каэтан, как ты мог?» «Он меня все еще любит, он жив и вернется», — ответил он решительно. «Я был дураком, но мы это исправим, поверь мне, тетя, все исправим». Она отодвинулась, вытерла глаза. «Ты снова ее видел?» «Да, слышишь, папа?» Снова обратился он к Роберту. «Я видел Дорку во время трансфера. Я знаю, я уверен, что это не видение. Она была...» Он вдруг замолчал, взглянул на лицо лежащего без сознания человека. «Я видел новый план, привез его координаты, выполнил миссию». «Папа?» Ему не привиделось. Услышал это. Тихий голос, доносящийся издали, слабый, дрожащий, мыследанные, перенесенные из разума в разум. «Я знал, что ты все сделаешь, сын. Ты ведь королевский географ. Приветствую в Варшаве». «Папа!» — крикнул Каэтан, вскакивая с колен. «Я слышу тебя, слышу!» «Это хорошо». Мыслеголос все еще был слабым. «Я тут». «Не ори так, а то у меня барабанные перепонки лопнут. И почеши мне большой палец с левой ноги. Чешется, как невесть что».